Тогда призвали дряхлого друга Ленина, прадедушку Лапидуса. Он сначала упирался, говорил, что стыдно использовать его прошлые заслуги для достижения личных целей, но на него дружно насела вся родня, и кочующий миномет вышел на боевую позицию, пришел в школу сам и выступил на школьном вечере с воспоминаниями о Ленине. Там зарыдали, подумать только. Этот хилый старичок знал лично Ленина и вез в голодную Москву эшелон с хлебом, а сам крошки в рот не положил. Дети, вот с кого надо брать пример. После такой огневой подготовки, как назвал это дедушка Лёва, меня приняли в эту школу без всяких разговоров, а потом мне пришлось расхлебывать. Чуть не так, меня сразу упрекали. «Подводишь своего прадеда!» Или «Ты недостойна своего героического прадедушки!» Я уже не рада была, что меня туда зачислили. Подумаешь, велика честь был быть знаменитой правнучкой, особенно если учесть, что твой прадед еврей. Кроме неприятностей, ничего хорошего я не получила.